Первая книга Маккавейская, глава 14. В 172 году царь Димитрий собрал войска свои и отправился в Мидию, чтобы получить помощь себе для войны против Трифона. Но Арсак, царь персидский и медийский, услышав, что Дмитрий пришел в пределы его, послал одного из военачальников своих взять его живого. Тот отправился и разбил войско Дмитрия, взял его и привел к Арсаку, который заключил его в темницу. И покоилась земля иудейская во все дни Симона. Он старался о благе народа своего, и нравилась им власть и слава его во все дни. И ко всей своей славе он взял еще Иопию для пристани и открыл вход островам морским, и распространил пределы народа своего и овладел тою страною. Он набрал множество пленных и господствовал над Газарою и Вефсурою и над крепостью, очистил ее от осквернения, и не было противящегося ему. Иудеи спокойно возделывали землю свою, и земля давала произведения свои, и дерева в полях, плод свой. Старцы, сидя на улицах, все совещались о пользах общественных, и юноши облекались в пышные воинские одежды. Городам доставлял он съестные припасы и делал их местами укрепленными, так что славное имя его произносилось до конца земли. Он восстановил мир в стране. И радовался Израиль великою радостью. И сидел каждый под виноградом своим и под смоковницею своею, и никто не страшил их. И не осталось никого на земле, кто воевал бы против них. И цари смирились в те дни. Он подкреплял всех бедных в народе своем, требовал исполнения закона и истреблял всякого беззаконника и злодея. Украсил святилище и умножил священную утварь. Когда дошел слух до Рима и до Спарты, что Иоаннафан умер, они весьма опечалились. Когда же услышали, что Симон, брат его, сделался вместо него первосвященником и господствует над страною и находящимися в ней городами, то написали к нему на медных досках, чтобы возобновить с ним дружбу и союз, заключенный ими с братьями его, Иудою и Иоаннафаном. Они были прочитаны в Иерусалиме пред собранием. Вот список с писем, присланных спартанцами. Спартанские начальники и город, Симону первосвященнику, старейшинам и священникам и всему народу иудейскому, братьям нашим радоваться. Послы, присланные к народу нашему, рассказали нам о вашей славе и чести, и мы возрадовались прибытию их. И записали сказанное ими в народном совете так. Нуминий, сын Антиоха, и Антипатр, сын Иосона, послы иудейские, пришли к нам возобновить с нами дружбу. И угодно было народу принять этих мужей с честью и внести запись слов их в открытые народные книги на память народу спартанскому. А список с этого мы написали для первосвященника Симона. После того Симон послал Нуминия в Рим с большим золотым щитом весом в 1000 мин, чтобы заключить с ними союз. Когда услышал об этом народ, то сказал, «Какую благодарность воздадим мы Симону и сыновьям его! Ибо он твердо стоял, и братья его, и дом отца его, и отразили врагов Израиля, и доставили ему свободу. И написали о том на медных досках, и выставили их на столбах на горе Сион». Вот список написанного. 18-й день Елула 172 года, это был 3-й год при первосвященнике Симоне, в Сарамеле, в великом собрании священников и народа, и князей народных и старейшин страны, объявлено нам. Так как много раз бывали войны в этой стране, то Симон, сын Маттафии, сын сынов Иарива и братья его, подвергая себя опасности, противостали врагам народа своего, чтобы сохранить святилище его и закон, и великую славою прославили народ свой. Иоанафан собрал народ свой и сделался первосвященником его, но он приложился к народу своему. Когда же враги их вознамерились войти в страну их, чтобы разорить страну их и простереть руки на святилище их, тогда восстал Симон и воевал за народ свой и сдержал много собственных денег, снабжая храбрых мужей народа своего оружием и давая им жалованье. Он укрепил города Иудеи и Вефсуру на границах Иудеи, где прежде находились оружия неприятелей, и поставил там стражу из иудеев. Также укрепил Иоппию, Приморье и Газару на пределах Азота, в которой прежде обитали враги, и поселил там иудеев, снабдив эти места всем, что нужно было к восстановлению их. И видел народ деяния Симона и славу, какую старался он доставить народу своему, и поставил его своим начальником и первосвященником за то, что все это сделал он, и за справедливость и верность, которую он хранил к племени своему, всячески стараясь возвысить народ свой. В одни его руками его успешно изгнанные из страны язычники и занимавшие город Давидов в Иерусалиме, которые, устроив себе крепость, выходили из нее и оскверняли все вокруг святилища и много вредили святыне. Он поселил в ней иудеев и укрепил ее для безопасности страны и города и возвысил стены Иерусалима. Посему и царь Димитрий утвердил за ним первосвященство и причислил его к друзьям своим и почтил его великою славою. Ибо он услышал, что римляне назвали иудеев друзьями и союзниками и братьями и с честью приняли послов Симона. Что иудеи и священники согласились, чтобы Симон был у них начальником и первосвященником навек, доколе восстанет пророк верный, чтобы он был у них военачальником и имел попечение о святых, и поставлял их над работами их, и над областью, и над оружиями, и над крепостями, чтобы имел попечение о святилище, и все слушались его, чтобы все договоры в стране писались на его имя, и чтобы он одевался в парфиру и носил золотые украшения. И никому из народа и священников да не будет позволено отменить что-либо из сего, или противоречить словам его, или без него созывать собрание в стране и одеваться в парфиру и носить золотую пряжку. А кто сделает что-нибудь против сего, или отменит что из сего, будет повинен. И согласился весь народ подчиниться Симону и поступать по словам сим. Симон принял и согласился быть первосвященником и военачальником и правителем иудеев и священников и начальствовать над всеми. И решили начертать запись сию на медных досках и поставить их в ограде храма на видном месте, а списки с них положить в сокровищнице, чтобы имел их Симон и сыновья его.